дурачок глаженный. Что это за зверь? Крыса! Да это просто крыса! Крыса, только очень жирная! Жирная крыса! Жирная крыса! У сидящего в зарослях Рики давно колючки встали дыбом. Ему хотелось броситься к ехидам и как следует задать им жару. Он с трудом сдерживался. Микки, между тем, вел себя совершенно спокойно. Пока ехидны издевались над ним, он не сказал ни слова. Но лишь они замолчали, Микки задумчиво произнес: «Мне кажется, вы не такие плохие, как вам хочется казаться. Мне кажется, вы очень милые». «Мы? Милые?» Никто в целом свете никогда не говорил им хороших слов. Наоборот, как правило, они слышали в свой адрес только брань и ругань и давно уже научились не обращать на это внимания. Больше того, они научились нападать первыми, смеяться и ехидничать. Не зря же они ехидны. «Ты тоже, в общем, ничего. Да, вполне, вполне». Микки показал свой букет. «Смотрите, какие у меня цветы! Правда, красивые?» «Да у нас этого добра целое болото!» Засмеялись ехидны, и Микки засмеялся вместе с ними. И так хорошо было вместе смеяться по хорошему поводу, всем вместе, просто так. Никаких ягод Микки так и не нашел, зато он вернулся домой с огромным букетом цветов. Мама была очень довольна. Рики вздохнул. «Майя, какая глупая ситуация. У нас ничего не получается. Если на свете есть самый противный и злобный дракон, который держит страхи всех вокруг, Микки обязательно с ним подружится». «Слушай, может быть, оставим его в покое? Он просто особенный, не такой, как все». «Как ты не понимаешь? Колючки – главное оружие дикобраза. Без них он как младенец в лесу. Пропадет». «А вот и нет. Он не пропадет. Он со всеми находит общий язык. Мама говорит, это редкий дар. Может быть, это его оружие». «Ты не понимаешь». Майя пожала плечами. Спорить с мальчишками бесполезно. И дети разошлись спать. Макак Ом сидел на пеньке и рассуждал о жизни. «Видишь ли, брат, бывают такие моменты, когда кажется, что ты один во Вселенной. И так будет всегда. Так трудно повзрослеть», — говорил он, поглаживая Микки по спине. Микки кивнул. Макак помолчал, а потом добавил: «Меня никто не любит. Никто!» И одинокая слезинка скатилась по его щеке. Микки заволновался. Он совершенно не мог выносить, когда рядом кто-то плакал. «Это не так. Это глупости. Тебя мама любит. И папа наверняка тоже. Да я тебя люблю. Мы же друзья». «Я ушел из дома», — признался макак с непереносимой тоской, глядя вдаль. «Я теперь... абсолютно один». «Ушел из дома? Как это?» «Вот так. Они измучились со мной. И считают, что я трудный подросток. Все время ссорились, ругались. И вообще». «Где же ты теперь будешь жить?» «Где-нибудь. Найду себе одинокую пещерку в дальних горах. Или уйду в другой лес, где меня никто не знает, и никто не будет говорить обо мне плохо». «Пожалуйста, не горячись. Мы что-нибудь с тобой придумаем. Хочешь, я помогу тебе вырыть нору?» «Обезьяны не живут в норах. Но спасибо за заботу». «Ну тогда, ну я не знаю. А где, кстати, обезьяны живут?» «Знаешь, какая есть мысль? Давно я мечтал построить шалаш. Тут такой настоящий, из веток, с крыши. Ну, чтобы можно было залезть и сидеть. Вот, если бы ты мне помог. Конечно, с удовольствием. Хочешь, я Рики позову, и Ники, и Майю. Не-не-не, Рики, Ники не хочу. Они как-то не очень хорошо ко мне относятся. Глупости, они отличные ребята. Ну, не знаю. Макаком пожал плечами и отвернулся. Ладно, я вернусь через час. Подожди меня. И он скрылся в высокой траве. Рики и Ники почему-то не обрадовались возможности помочь макаку. Рики честно признался. Я не хочу. Братья помолчали. Но он же остался совсем один. Без мамы, без папы, без никого. Как бы вы себя чувствовали в такой ситуации? Да, в такой ситуации я бы чувствовал себя очень плохо. Но, может быть, он сам виноват. Обижал их там, не слушался. Так же не бывает, чтобы родители выгнали своего ребенка. Я не знаю. В жизни так много странного. Ладно, не хотите, так не хотите. Я пойду один. Хорошо, я приду. Но не из-за него. Из-за тебя. Я тебе буду помогать. Спасибо. Ты настоящий друг. Тогда я тоже приду. Микки кивнул и побежал обрадовать друга. Макак что-то палочкой чертил на песке. Вот, это чертеж. Без чертежа ничего не построишь. Нужно все продумать и нарисовать. Ты пока можешь собирать ветки. Микки пожал плечами и принялся за дело. Собирать ветки было совсем не весело. После обеда подошли Рики и Ники. Макаком спрыгнул с ветки и воскликнул. О, мои новые друзья! Спасибо, спасибо вам. Спасибо, дорогие, за то, что пришли мне помочь. За то, что в трудную минуту моей жизни и вообще... Ники и Рики потрясенно переглянулись. Они никак не ожидали от макака таких искренних эмоций. Ребята, для нашего шалаша нам необходимы ветки. Много веток, коротких и длинных, толстых и тонких, гибких и... Ну ладно, давайте все вместе их собирать. А я пока поработаю над чертежом. Ники и Рики не стали возражать. Ники размышлял о том, что ему на самом деле вообще-то хочется домой, поваляться на лужайке, послушать, как Майя читает книжки и выпить вкусного маминого чая. И это было бы гораздо приятнее, чем ползать по опушке и собирать сотни разных палочек. Но теперь уж ничего не поделаешь, придется терпеть, потому что нельзя бросать дело, не закончив, раз уж взялся. Так бывает. Вяжешься во что-нибудь, что казалось тебе легким и пустяковым, а на деле все оказалось трудно, долго и нудно. И тогда только думаешь, зачем? И еще Микки чувствовал обидную несправедливость в том, что ум не работает вместе с ними, а с задумчивым видом рисует на песке. Но Микки был слишком добрым, чтобы долго об этом думать. В конце концов, может быть, так и надо? Может быть, это действительно очень важно, чертеж. Довольно скоро веток набралось очень-очень много. Макак-ом похвалил. Молодцы, мальчики. Теперь нам предстоит самое сложное. Нам нужно сложить их определенным образом, чтобы они держались и не рассыпались. Он почесал затылок и добавил. Кстати, как это сделать, я не знаю. Дикобразы изумленно уставились на макака. Ну да ладно, сообразим. Но соображать можно только тогда, когда имеешь четкое представление о том, что делаешь. Веточки не желали держаться друг за друга, рассыпались и падали. Рики и Ники сердились, Макак горестно вздыхал, а Мике было очень грустно. Было ощущение, что день прошел зря, будто все время занимался ерундой и потратил на нее все свои силы. Наконец, две палки прочно встали под углом. Сверху он связал их травинками, и получился треугольник. Ну вот, почти закончили. Как? И это все? Зачем тогда мы притащили столько веток? Ты не понимаешь. Главное, чтобы было куда войти и выйти. Все остальное сделается само собой. Спасибо вам, друзья. Вы молодцы. Макаком знал одну важную вещь. Если кого-нибудь сильно хвалить, то этот кто-нибудь не сможет долго на тебя сердиться. Ладно, раз так, мы пойдем домой. Домой? Туда, где вкусная еда и всякое такое. Дикобразикам на секунду показалось, что они уже никогда от макака не отделаются, что он всегда будет с ними каждую минуту, всю оставшуюся жизнь. Ты можешь пойти с нами? Да! Отлично! Я, пожалуй, соглашусь. Ники толкнул Рики в бок. Ну вот, теперь не отвяжется. А что я мог? Мог промолчать. Ты же сам понимаешь, он такой жалобный. Он жалобный, когда ему нужно. Было бы просто неприлично повернуться и уйти. Мике тоже было неловко. Он чувствовал, что братья сердятся, и макак их раздражает, и уже 100 раз пожалел, что позвал их на помощь. И вообще, все получилось не так, как он хотел. День подходил к концу. На лес опустились сумерки. Мама с папой сидели на крылечке и тихо разговаривали между собой. Увидев, что мальчики привели с собой гостя, они, кажется, совсем не удивились. Мама иногда повторяла: «Когда в семье много детей, привыкаешь быть готовой ко всему». Мама угостила всех чаем со сладкой пастилой, расспросила про то, как прошел день, погладила каждого по голове и поцеловала. Макак Ом даже смутился и покраснел. И тут из леса выскочила обезьяна. За ней бежала еще одна и почему-то громко-громко плакала. Ом заерзал, он явно чувствовал себя неуютно. Обезьяны между тем стремительно приближались. Если бы не было так темно, можно было бы заметить, что первая большая обезьяна очень-очень похожа на Ома. У них даже одинаковые пятнышки на лбу. Макак непонятно зачем спрятался за кресло. Здравствуйте! Поздоровалась большая обезьяна. Вы не видели нашего мальчика? Нам сказали, что он играл сегодня с вашими детьми. Он пропал! Наш сыночек пропал! Всхлипывала вторая обезьяна поменьше. Не волнуйтесь, ваш мальчик у нас, сказала мама дикообразиха. С ним все в порядке, не волнуйтесь. Да где же он? Она огляделась по сторонам. Только что был здесь. Рики спросил у Мики. Это те родители, которые его не любят? По-моему, он все врет. Ни слова правды. Макаком между тем показался из-за кресла, так как понял, что деваться некуда, и его все равно вот-вот обнаружат. Прятаться в такой ситуации было глупее всего. Он ждал худшего. Ждал, что сейчас на его голову упадут громы и молнии, что его будут ругать при всех дикобразах, и это будет очень унизительно. Но как только большой обезьян заметил Ома, Он бросился к нему, взял его на руки и крепко-крепко обнял. И прижимал к себе своего любимого детеныша так, будто были желающие его отобрать. Обезьянка поменьше, мама Ома, заплакала еще сильнее, горько-горько всхлипывая. Но это были уже слезы облегчения, а не страха. Дикобразиха мама налила воды и дала маме обезьяне. Мама обезьяна сказала: «Мы так испугались! Мы думали, с ним что-то случилось ужасное!» «Я понимаю! Конечно, я вас понимаю!» С десяток раз, поблагодарив за заботу о своем мальчике, обезьянье семейство отправилось домой. Папа так и держал Ома на руках, не отпустив его ни на минуту. Они удалялись в сторону леса, а Ом из папиных объятий махал дикобразом лапой. На детском радио мы слушаем сказку Оксаны Анисимовой «Приключения дикобразиков». Наступала ночь, и маленькие дикобразики укладывались спать. Сумасшедший получился день. Ну, надо же! Даже такого противного любят родители. Да, для них он самый прекрасный на земле. Должно быть, они теряют слух и зрение, когда общаются со своим сынулей. Нет, они смотрят на него другими глазами. Веселое беззаботное лето закончилось, и пришло время идти в школу.